«Есть. Еще какое! Брось, Люси, нечего притворяться!» «Баттон, невероятно повезло, что у нее такая старшая сестра, как ты!» Люси моргнула и отвернулась, но Нили уже успела заметить, каким беспомощным вдруг стало лицо 14-летней девочки. После ее ухода Нили уселась на одеяло, прислонилась спиной к ножке металлического стула и стала с увлечением наблюдать за жизнью маленького виргинского городка. Она задремала, когда на парковку с грохотом въехал старый красный Oldsmobile, за рулем которого сидел Мэтт. Он заглушил двигатель и спрыгнул на землю. Судя по мрачному, как туча, лицу, дела были хуже некуда. «Я оказался прав. Это поперечная рулевая тяга. Починить обещали не раньше завтрашнего утра. Оставил Мэйбл в гараже, который, похоже, в ведении администрации городской свалки. Рядом высится настоящий горы отходов и пахнет так, словно именно там мафия хоронит свои жертвы. Значит, нам где-то надо провести ночь». Мэтт устало рухнул на соседний стул. «В 5 милях отсюда есть Holiday Inn». У него был вид человека, отчаянно нуждавшегося в выпивке, и она протянула ему свой стакан с кокой. «Сейчас принесу тебе гамбургер. Только поищи набитый сверху донизу дизентерийными палочками. По-моему, здесь других не подают». Мэтт улыбнулся и припал к соломинке. Она удивилась. В ее представлении такой человек, как он, должен был бы просто отпить из стакана. Мэтт почувствовал ее взгляд, отодвинул коку. Снова между ними пролетела крошечная молния, крайне смутившая Нили. Ей никогда не приходилось встречать человека, который бы излучал столько сексуальной энергии. Она была видна в его глазах, в осанке, слышалось в его громыхающем голосе. Ему следовало бы объезжать норовистых лошадей, стоять за штурвалом корабля, строить дороги, вести в атаку армии. Вряд ли такой человек, как он, способен попасть под женский каблук. Нили тряхнула головой, возвратясь к реальности, и направилась к окну раздачи. Она ничего не понимала в мужчинах, подобных Мэтту Джорику, и, если честно признаться, не пыталась в них разобраться. Люся вернулась, когда Мэтт доедал гамбургер. Заметив, что проснувшийся Баттон пытается взобраться к нему на колени, она нахмурилась и критически осмотрела Oldsmobile. «Неужели не мог взять Кеймеро или что-то в этом роде?» «Сожалею, но это все, что там было». Всю дорогу до гаража Баттон пыталась привлечь внимание Мэтта, переходя от воркования к требовательным воплям. Мэтт намеренно игнорировал ее. Наконец он остановил машину. Нили брезгливо потянула носом. Мэтт ничуть не преувеличил. Смрад здесь стоял ужасный. Она с облегчением вздохнула, когда они перегрузили все необходимые вещи из фургона и направились к Holiday Inn. Портье с недоумением возрился на Мэтта, когда тот потребовал представить им номера в разных концах коридора. Но Нили, не имевшая ни малейшего желания в одиночку возиться с девочками, поспешно выступила вперед. «Он у нас такой шутник!» В результате они заняли смежные номера. Поставив сумку на постель, Нили осмотрелась. Чего-то здесь не хватает. В конце концов она поняла запаха свежей краски. Администрация любого отеля из кожи вон лезла, чтобы получше принять президента и первую леди. А это означало, что полностью ремонтировали и заново обставляли лучший люкс. Как часто Ниле приходилось засыпать с головной болью от паров лака и краски. Она заметила, что Люси, стоя у окна, поглядывает на бассейн. «Пойди искупайся», — предложила Нили, и, проверив, достаточно ли чист пол, опустила баттон. «У меня купальника нет. Достаточно лифчика и трусиков. Простернешь, когда вернешься? Видно будет». Увидев, что баттон исчезла, Нили бросилась в соседнюю комнату и замерла, увидев, что сидящий на кровати Мэтт стягивает футболку. Но почему он вечно что-нибудь снимает? И торс у него потрясающий. Широченные плечи, тонкая талия. Волосы на груди не слишком густые. Мускулы хорошо развиты, но не бугрятся. Она беззастенчиво наслаждалась видом полуголого мужчины, пока не сообразила, что он за ней наблюдает. Уголок его губ чуть дернулся. «Нравится?» Нили лихорадочно подыскивала достойный ответ, как убедить его, что она просто задумалась. «Помнится, ты только что недавно надел эту рубашку после душа?» «Да, но она выпачкалась, пока я лазил под Мейбл. А что тебе до моих рубашек?» «Просто. У нас почти не осталось ничего чистого. Можешь завтра постирать». «Я?» «Она даже не знает, как это делается. Это не мое дело. Я только няня. Не забыл?» «Па!» Мэтт вздрогнул и уставился на малышку, мертвой хваткой вцепившуюся в его джинсы.